Глава 12. Интермедия жизни. Живые мертвецы брели широким фронтом. Хилые заборчики сметались ими сходу. Колючая проволока, натянутая больше для обозначения границ владений, чем как серьезная преграда, тоже не задерживала продвижение нежити. Пару бедолаг, напирающая толпа, разрезала опроволоку, и они ползли дальше, цепляясь руками за землю, пока их не растоптали. Еще трое запутались в колючке и зарослях на отшибе и гневно рычали, отрываясь от коллектива. Тот, как водится у зомби, не заметил потери бойцов. Кирилл с девушками успели одолеть 4 огорода, прежде чем нежить нагнала их. В последний момент живые едва успели укрыться в полуразобранной теплице. Бригада зомби в одинаковых оранжевых комбинезонах протопала мимо. Внутри на ветках висели и вкусно пахли помидоры. Катя тотчас сорвала парочку и спугнула пчелу. Та с недовольным жужжанием улетела прочь. Кристина, сидя под развесистым кустом прямо на земле, вновь впала в транс, а в ее взгляде застыла вся скорбь опаленного апокалипсисом мира. Катя бесцеремонно заглянула ей в глаза и прошептала. «Вот что, подруга, хватит уже комплексовать. Глаза у тебя не зеленые. А что, хотели убить? Ну, подумаешь, какая невидаль. Нас всех хотели убить. И не по одному разу, и ничего, живы. Или ты расстроилась, что эти инопланетяшки тебя голой видели? Да забей ты на этих уродов. Может, тот парень вообще нам соврал?» Кристина едва заметно покачала головой. «Нет, я не знаю, как это объяснить. Просто сразу почувствовала, что он не врет. Как будто эта дрянь внутри меня отозвалась». «Если он не врет, то эта дрянь больше не существует», — парировала Катя. «Ты ее уничтожила и правильно сделала. Одной меньше. На вот, скушай помидорку». Она вложила томат в ладонь Кристины и огляделась. «Кстати, надо бы урожай собрать, раз уж мы здесь застряли. Только куда складывать?» «В карманы!» — шепотом посоветовал Кирилл. «Там шоколадки!» — ответила Катя. «Хоть бы в тряпку какую-нибудь завернуть!» Кристина молча стянула с себя парео и протянула ей. Кирилл только сейчас обратил внимание, что бюстгальтер на ней хоть и черный, но кружевной, и сквозь кружева просвечивается плоть. «Ты на что это уставился?» — сразу среагировала Катя. «Да так, ни на что», — ответил Кирилл. «Тогда помогай мне собирать помидоры. Я тут что, единственная фермерша?» «Может быть, это не так и плохо?» Тихо и отстраненно произнесла Кристина. «Если Кирилл на меня заглядывается, значит, я еще не мертвая? Ты бы не стал засматриваться на мертвеца, а?» Кирилл отрицательно помотал головой. Катя тихо фыркнула, но вслух сказала. «А я что тебе говорила? Давай, давай, оживай!» Кристина неуверенно кивнула и, словно проснувшись, недоуменно оглянулась по сторонам. «А где наша убивица?» «Лариска?» — переспросил Кирилл. «Она выбирается другим путем». «И не скажу, что буду по ней скучать», — добавила Катя. Кристина внимательно на них посмотрела, но ничего не сказала. От дороги донесся треск. Сквозь полиэтилен можно было разглядеть лишь серые тени, и Кирилл быстро прополз до конца грядки. Отряд мертвецов, не утруждая себя поиском калитки, повалил забор и направился по тропинке к синей бытовке. Такие вагончики, снятые с колес, многие тут использовали вместо садового домика. Дверь была заперта, и зомби замолотили по ней кулаками. Рядом с дверью в стене было большое единственное окно. Долговязый парень, заляпанным кровью футболки и спортивных штанах, разбил стекло кулаком, после чего, не обращая внимания на осколки, сунул голову внутрь и призывно зарычал, мол, «Живые, выходите!». Из-под бытовки выскользнула рыжая кошка. Злобно фыркнув на зомби, она исчезла в зарослях малины. Живые мертвецы совсем по-человечески вздохнули и полезли следом. Кое-кто с дороги среагировал на треск сломанных кустов и побрел помогать, но основная масса беззвучно и безучастно проходила мимо. Кошка вынырнула сбоку, лихо взлетела на крышу и устроилась там с любопытством, наблюдая, как ее ловят внизу. Зомбари продирались сквозь кусты, нашли канаву за ними и благополучно в нее провалились. Судя по плеску, канава была заполнена водой, но живым мертвецам это должно было быть без разницы. С соседнего участка донесся треск и грохот. Несколько зомби подошли к дощатому сарайчику, других строений там не было, и ногами выбивали дверь. Через дорогу, судя по звукам, творилось то же самое. Где-то вдали взвился и резко оборвался чей-то вопль. По всей видимости, армия зомби только что приросла еще одним рекрутом. Живые мертвецы на дороге все разом обернулись на звук. «Тихо и за мной!» — шепнул Кирилл. План сложился в одно мгновение, но выверять его было некогда. Пригибаясь, будто под обстрелом, Кирилл метнулся к бытовке. Открыть разбитое окно было секундным делом. Наступив на завалинку, курьер нырнул внутрь. Зомби повернули головы. Девушки, уже поднявшиеся было следом за Кириллом, нырнули обратно. Пара зомби отделилась от колонны и свернула в огород. Сбоку в бытовке приоткрылась дверца. «Сюда!» — шепнул Кирилл. Девушки на четвереньках метнулись к нему. Дверца закрылась за ними секундой позже, чем один из мертвецов появился на углу. Этот зомби был плотный и коренастый, в разодранной военной форме. Другим мертвецам, небось, пришлось основательно потрудиться, прежде чем они добрались до него. Недовольно рыкнув, военный двинулся вперед. Вторым мертвецом была красивая при жизни девушка в синем платье. Она очень ловко для зомби, залезла в окно и остановилась посреди пустой комнаты, оглядываясь по сторонам. Слева от нее было две двери, но оттуда не доносилось ни звука. Живые замерли в тесной комнатушке, боясь лишний раз вздохнуть. Военный дошел до дверцы и пнул ее ногой. Девушка повернула голову на звук. Военный снова ударил по двери. Девушка оскалилась, демонстрируя прекрасно сохранившиеся зубы, и вышла обратно в окно. На этот раз получилось не так удачно. Широкий рукав платья зацепился за раму. Девушка так дернулась, что сорвала раму с верхней петли. Платье тоже не выдержало нечеловеческого напора и с треском порвалось. Рукав остался висеть на раме. Девушка даже не оглянулась на свои потери, побрела вдоль бытовки. Мертвецы на дороге повернули головы на звук и синхронно отвернулись, убедившись, что ничего вкусного он не предвещает. Военный тоже пошел взглянуть. На углу два мертвеца встретились и застыли, глядя друг дружке в глаза. Живые рискнули выбраться из укрытия. Внутри бытовки выглядело пустовато. Свет падал из открытого окна в стене и еще пары в потолке. На полу лежал цветастый ковер. У дальней стены рядом с входной дверью стояла вешалка. На ней висели какие-то тряпки. В ближней стене были две двери, ведущие в крохотные комнатушки, каждая размером с кабину пассажирского лифта. Там, где прятались живые, размещался биотуалет. Должно быть, вторая дверца служила для депортации его содержимого из дома. Кирилл по стеночке прокрался к окну. Пара на углу медленно брела прочь. Живые мертвецы так забили дорогу, что где-то впереди образовалась пробка. Зомби недовольно ворча стояли и рычали на впереди стоящих. У окна, помимо вынесенной рамы, оказались толстые деревянные створки. Кирилл очень осторожно прикрыл их и облегченно выдохнул. «Можете вылезать!» — шепнул он. «Только тихо! Похоже, мы здесь застряли на какое-то время». «Ну, могло быть и хуже», — заметила Катя, оглядывая бытовку изнутри. Она заглянула за вторую дверь и обнаружила там душ. «Интересно, он работает?» — прошептала она. «Думаю, да», — ответила Кристина. «На крыше я видела большой бак, и после вчерашнего дождя он наверняка не пустой». «То есть вода тут не слишком чистая?» — скривилась Катя. «Я летом такой мылась», — ответила Кристина. «У нас на даче такая же конструкция. Ничего, как ты говоришь, живая. К Катя фыркнула и отправилась инспектировать вешалку. Кристина положила на широкий подлокотник узел с помидорами. «Не знаю», — прошептала она. «Когда этот гад пинал дверь, мне казалось, я чувствовала его по ту сторону». «А я уже чувствовал его зубы на своем горле», — хмыкнул в ответ Кирилл. «Ну и кто из нас ближе к забитне?» Кристина тоже хмыкнула и развязала узел. «Тогда давайте пока перекусим, и я оденусь обратно, а то живая я опять тебя смущаюсь». «Да ладно тебе», — фыркнул Кирилл. Позади него раздался печальный вздох. Кирилл обернулся. Катя стояла у вешалки с отвращением на лице, разглядывая вытащенную на свет обувь. «Более отстойных ботов в жизни не видала», — буркнула она. «Резиновые сапоги по нынешним временам штука полезная», — возразила Кристина, тоже бросив взгляд на Катины трофеи. «Розовые?» — буркнула Катя. «С зелеными шортами и черной курткой?» «А вот черные есть», — указал Кирилл на крайнюю пару. «Это не сапоги, а боты», — мрачно ответила Катя. «Ладно, похожу пока в тапочках. Кристина, ты синие носишь? Тут вполне приличная ветровка есть и куртка тряпочная, но это на Кирилла». По факту примерки куртка оказалась великовата даже Кириллу. Пришлось рукава закатывать, а вот ветровка вполне подошла Кристине. Девушка даже не стала ворчать из-за дырявого кармана. Остальное рванье на вешалке решили оставить тем живым, кто доберется до этого домика после них. Если, конечно, доберется. Пока что зомби стояли на дороге сплошной стеной. За то время, которое потребовалось на съесть все помидоры и перемазаться томатным соком, пробка на дороге сдвинулась едва ли человека на 10 вперед. «Ну что ж», — сказал Кирилл, — «тогда располагаемся здесь, пока они не уберутся». Катя заглянула в душ, заявила, что там раздеваться негде, чем вызвала заинтересованный взгляд у Кирилла и недовольный у Кристины. На вопрос, кто первый, они только молча переглянулись. «Вы досмущаетесь, пока вода кончится», — фыркнула Катя. «Короче, я первая. Кирилл, ты бы хоть для приличия отвернулся, а то так уставился, мне даже одетый неудобно». Курьер улыбнулся и демонстративно повернулся к ней спиной. Послышался шелест. Потом тихо стукнула дверь и раздался звук падающей воды. Зомби на дороге все этого не слышали. Их собственное ворчание, да их плескающиеся в канаве товарищи создавали достаточно шума, чтобы надежно заглушить тихие посторонние звуки. Кристина молча смотрела куда-то вглубь себя, но, судя по выражению лица, ужасов там больше не наблюдала. Вода перестала течь, дверь открылась, и на пороге появилась обнаженная Катя со словами. «Полотенца тоже нет, так что придется обсыхать так. Ой, Кирилл! Я же просил отвернуться!» Она небрежно закрылась руками и добавила. «И вообще, иди-ка ты умойся, а то вон весь перемазался, чисто дитё малое. И непонятно, на кого облизываешься? На нашу красоту или на томаты? Давай-давай!» Катя заставила курьера слезть с подоконника. Для этого ей пришлось оторвать одну руку от груди, но девушка не обратила на это внимания и подтолкнула в сторону душа. Пришлось подчиниться. Впрочем, Катя, добившись своего, тотчас отвернулась, как она сказала, чтобы не смущать смущенного, и вновь переключила свое внимание на выставленную под вешалкой обувь. Сбросив свою одежду рядом с Катиной, Кирилл нырнул в душевую. Вода была чуть теплой, но умыться после целого дня беготни было так приятно, что на подобные мелочи не стоило даже обращать внимание. Если бы не мысль о том, что воду надо бы экономить, Кирилл бы еще долго простоял под душем. Когда он вышел, девушки о чем-то шептались под вешалкой. Катя небрежно, набросив на плечи куртку, сидела на тумбочке, скрестив ноги. Кристина стояла рядом уже в одних трусиках и крутила в руках ветровку. «Как думаешь?» — долетело до Кирилла ее последний вопрос. «Сойдет она за банный халат?» «Попробуй», — Катя беспечно пожала плечами. а то кое-кто опять на нас уставился, как мышь на крупу. «Сами виноваты», — фыркнул Кирилл, отворачиваясь. «Нечего быть такими соблазнительными». «Хм, нашел крайних», — проворчала в ответ Катя. Потом послышался шелест. Кирилл рискнул оглянуться через плечо. Кристина все-таки накинула на плечи ветровку и уже под ее прикрытием разделась окончательно. А внутри ее все равно повесить некуда. Поддела ее Катя, когда та направилась в душ. Кристина заглянула внутрь и фыркнула. Кирилл повернулся спиной уже к ним обеим, и ветровка с тихим шелестом упала на пол. Дверь в душ тотчас захлопнулась. «Вроде отходит Кристинка», — уже совсем другим тоном заметила Катя. «Я уж боялась, что ее совсем переклинит. Но ты все равно будь с ней понежнее». «А сама-то?» «А что я?» — вопросом на вопрос ответила Катя. «Я с нежностями ее наоборот. В такой шок вгоню, потом вдвоем вытаскивать будем. Мало ли какие у нее тараканы на этот счет окажутся». «А мне казалось, она без тараканов». «Ага, разбежался», — фыркнула Катя. «Запомни, Кирилл, женщин без тараканов в природе не существует. Просто есть те, у кого тараканы дрессированные, и есть те, у кого они совсем дикие. А у Кристины они явно с цепей сорвались. Видел, как ее колбасит». Кирилл кивнул. На улице послышался какой-то треск. В одно мгновение Кирилл и Катя оказались у окна, оглядываясь и заглядывая в щелку. Зомби выбрались таки из канавы, своротили теплицу и теперь выстраивались вдоль дороги, пытаясь влиться в общий поток. Шансов на это у них было немного. Катя повернулась и уселась на подоконник. Болтая ножками, Кирилл, прикрываясь руками, сидел рядом и думал, что выглядит он по-дурацки. Дверь душа приоткрылась. «Выходи, тут только свои», — усмехнулась Катя. Дверь распахнулась окончательно, и обнаженная девушка, обхватив себя руками, медленно шагнула через порог. Катя подтолкнула локтем Кирилла, мол, «давай, проявляй нежность и заботу». Молодой человек, все еще смущаясь, поднял с пола ветровку и набросил Кристине на плечи. «Спасибо», — прошептала девушка и вдруг стремительно развернулась, внезапно оказавшись в объятиях молодого человека. Ветровка при повороте распахнулась, обеспечивая наиболее полное соприкосновение двух тел. Тело Кристины было мягким и жарким. Тело Кирилла отреагировало на это предсказуемым образом, и у курьера появился еще один повод для смущения, слишком уж откровенно упирающийся в бедро Кристины. Девушка, словно не замечая этого, прижималась все теснее и теснее. Тараканы в ее голове, похоже, окончательно взяли власть в свои руки, и под их управлением руки Кристины взяли куда больше, чем девушка обычно себе позволяла. Губы шептали, что она живая, да кто бы в этом сомневался, и что она готова немедленно доказать это. Кирилл кивал, заранее соглашаясь с ее доводами. Но эксперту-криминалисту было мало голосовых утверждений. Ее убеждали только факты. Факты же были таковы. Ветровка улетела прочь. Кирилл под напором девушки не устоял на ногах и плюхнулся на пятую точку. Хорошо пол был ковром заслан. Организм Кирилла проигнорировал приказы сверху, продемонстрировал полную готовность к контакту. Кристина опустилась на колени и с грацией кошки скользнула к нему. Маленькая ладошка ухватила организм под самый корень и направила этот корень в рот. Кирилл слегка вздрогнул. Как-то очень некстати вспомнилось, что зомби тоже имеют нехорошую привычку все тащить в рот. Впрочем, первое из обещанных доказательств последовало незамедлительно. То, что делала Кристина, значительно отличалось от того, что ожидалось в аналогичном случае от среднестатического зомби. И в лучшую сторону. Кирилл даже удивился, где такая скромница успела столь основательно прокачать столь специфический навык. Следующее доказательство подразумевало не только живость тела, но и живость воображения. Развратно-акробатический этюд даже малость шокировал Кирилла, никак не ожидавшего подобного от Кристины. Обнаженная девушка уже тянула его к себе, настойчиво призывая принять предоставленные доказательства и себя в качестве бонуса. Кирилл оглянулся на Катю. Девушка, как ни в чем не бывало, выудила из кармана шоколадку и поудобнее устроилась на подоконнике. Шелест фольги прозвучал, как хруст попкорна. Кирилл хотел было фыркнуть по этому поводу, но Кристина закрыла ему рот поцелуем. Потом еще одним и еще, пока Кирилл не забыл обо всем, кроме ее нежного и послушного тела. Когда поток доказательств пришел к своему логическому завершению, девушка дышала так тяжело, как однозначно живой бегун, только что одолевший марафонскую дистанцию. Она медленно сползла с Кирилла и вытянулась рядом. Какое-то время они молча глядели в потолок. «Что я могу сказать?» — нарушила тишину Катя. «Хотите верьте, хотите нет, но раньше я никогда не смотрела порнушку. И знаете, сейчас я могу с уверенностью сказать – зря. Занимательное, доложу вам, зрелище». Кристина изобразила гневное фырканье, но оно прозвучало так устало и беззлобно, что Катя только усмехнулась в ответ. «Нет, серьезно!» — продолжила она. «Когда ты вовлечена в процесс, на многое не обращаешь внимания. Банально не до того, а при взгляде со стороны открываются новые грани». Кристина не ответила. Кирилл повернул голову. Девушка спала. Из приоткрытого рта вырывалось тяжелое дыхание, а заброшенные за голову руки позволяли без помех изучать упомянутые Катей грани. «Совсем заездил девушку», — укорила та Кирилла. «Я ее?» — возмутился тот. «Ну не я же!» Кирилл фыркнул. «Я имел в виду, что скорее она меня?» «Да ну!» Катя плавно повела плечами, и куртка съехала с ее плеч. Организм Кирилла почувствовал намек на вторую серию, незамедлительно обозначил готовность к оной. «Врунишка!» — усмехнулась Катя. «Но, пожалуй, я скажу нет. Так сразу, после другой, это вроде уже на групповушку потянет. А я все-таки девушка порядочная». После чего порядочная девушка прошла обнаженной по ковру и легла рядом, положив голову Кириллу на живот. «Я прям как султан в гареме», — хмыкнул тот. «Слышь, султан», — фыркнула Катя, — «ты там губу не раскатывай. Кристинка, она нам уже практически своя. А если вздумаешь на какую-нибудь левую девицу взобраться, глаза выцарапаю обоим». «Другими словами, ты немножко ревнуешь», — улыбнулся Кирилл. «Самую малость», — призналась Катя. «Но лучшее средство для снятия стресса — это секс. Ты хоть немного думал о том, что помогаешь Кристине снять стресс?» «Да она так накинулась, что думать некогда было», — отозвался Кирилл. «Но что она живая, я ей верю». «Еще бы», — хмыкнула Катя. «С такой-то доказательной базой...» Она кивнула на спящую Кристину и грустно добавила. «Всегда мечтала иметь грудь такую, как у нее. Думаю, она была бы тебе великовата». «Больше, не меньше», — философски заметила Катя. «Когда тебя даже в 18 лет за мальчишку принимают? Эх, хотя тебе этого не понять». «Может быть», — не стал спорить Кирилл. «Лично мне ты нравишься такая, как ты есть, и твоя грудь... тоже». Он протянул к ней руку и получил по ней легкий шлепок. «Это еще что за вольности?» — проворчала Катя. «Да я так хотел тебе помочь снять стресс». «Чтобы снять все мои стрессы, тебе придется затрахать меня до смерти», — фыркнула в ответ Катя. «А я еще жить хочу. Так что отвали». Кирилл тяжело вздохнул. «И не надо изображать такое уныние», — сказала Катя. «Тебе сегодня и так столько нежностей от Кристины отвалилось, что требовать еще — просто наглость». В голосе Кирилла словно щелкнул выключатель, открывая новый взгляд на произошедшее. «Кстати, о нежностях», — сказал он. «Ты как-то слишком просто все восприняла, словно ожидала чего-то подобного, даже не удивилась». чего там было удивляться, если ее полдня на этом клинило? Клинило ее на жизни, а не на сексе. Суть — синонимы. Мертвецы к нему не склонны. «Согласен», — кивнул Кирилл. «Но подозреваю, что Кристина заранее посвятила тебя в свой план. Ну, в смысле, что она собирается меня соблазнить». «Какой подозрительный!» — фыркнула Катя. «Но до нашего Холмса тебе еще далеко. Не в том она была в состоянии, чтобы планы строить. Только не говори, что это была твоя идея». «Я не собиралась. Это ты тут разговоры разводишь?» Кирилл поднял голову. Обнаженная девушка изобразила на лице полную невинность и уставилась в потолок. «Ну, Катя, я от тебя балдею». «Да я сама от себя в шоке», — спокойно ответила та. «Ведь до этих ужасов была серьезной, современной девушкой, а сейчас смотрела на вас с Кристиной, знаешь, еле сдержалась, чтобы не принять участие. Не вместо нее, а именно вместе, представляешь?» «Может быть, ты просто боишься остаться одна?» «Может быть», — вздохнула Катя. «А тогда не бойся», — сказал Кирилл. «Я тебя не брошу, и мы все вместе выберемся отсюда». «Спасибо», — тихо ответила Катя и моментально вновь стала сама собой. «Только имей в виду, на групповушку не рассчитывай. В конце концов, конец у тебя один, и сразу в обеих ты его не засунешь». «Я могу последовательно», — отозвался Кирилл. «Вижу, что можешь», — ответила Катя, устраиваясь поудобнее и проводя пальчиком по предмету разговора. «Это хорошо, потому что я уже вышла из того возраста, когда любимую игрушку в рот тащат. Хотя, смотрю, он и на ручное управление откликается». «Будешь так дразнить?» «Наброшусь», — пригрозил Кирилл. «Да ну!» — деланно удивляясь Катя, проводя пальчиком в другую сторону. «Ох, а мне ведь нельзя будет кричать и звать на помощь. Вот ведь какое невезение!» «Ну, я бы так не сказал», — возразил Кирилл. «А ты не говори, ты делом покажи». Кирилл притянул девушку к себе.